Оха! От изумления глаза на лоб полезли. Неужели ты справился с собакой? Делов-то! Задал ему трепку. Летел отсюда впереди собственного визга, бедолага. Мы, барсуки, очень сильные. И появились на этой земле давно. Очень давно. Людей не трогаем, нет. Они любят убивать барсуков. Не часто такое случается, но случается. Лисы тоже очень давно появились на земле. И люди преследуют нас сотворение мира, не знаю почему. Быстро бегаете, вот почему. Люди тоже любят бегать. Бегут, бегут, гонятся за кем-нибудь. Непонятно, зачем им это надо. Чокнутые они. Кто их разберет? Бывает, вынесут на лужайку перед своим домом еду и ждут, чтоб мы пришли. Глазеют из окон. Глядите, глядите, барсок ест. А что по-ихнему нам с едой делать? Играться? Барсук презрительно фыркнул. Гарта плевал на них. У него здесь хватает силы. И барсук склонил голову, указывая на свою могучую грудь. Шкуру старины Гара людя могут заполучить, а душу не-не, душа останется с ним. Старый барсук понравился лисице. Оказалось, они сходятся во мнениях. Как и лисы, Гар верил, что после смерти попадет в иной мир, где живут души зверей. «Ты вот что сделай!» — задумчиво произнес Гар. «Отправляйся бродить по свету. В пути всего насмотришься всякой красоты». Больших холмов, широких долин, быстрых рек. Мир, он большой. Увидеть мир — это здорово. «Не хочу я никуда идти», — возразила лисица. «Останусь там, где родилась. Может, кому-то скучно в нашем лесу, а мне здесь нравится. Красоты и здесь хватает». «Ясно», — не стал спорить Гар. «Знаешь... Я слыхал, вы, лисы, можете кричать по-всякому, овцой блеять или вороной каркать. Правда это?» «Да», — подтвердил Оха, — «мы умеем подражать голосам других зверей. Ну, покажи-ка, крикни птицей». Оха решила не ломаться и несколько раз чирикнула. «Ха! Ей-ей, похоже на пичугу, а теперь овцой!» Оха жалобно заблеяла. Точно ягненок, зовущий мать. «А, здорово! Ей-ей, вы, лисы, и правда мастера!» «Что там такое?» — раздался недовольный голос соседней спальни. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил Оха. «Да, ерунда, просят потише, у нас не любят, когда шумят. Ничего, поболтаем тихонько, громко нельзя. Не бойся, все нормально». «Поговорим еще. Я кое-чего узнаю о лисах, о дебурсуках. Слышишь, а ты как думаешь, отчего людя не взлюбили вас, лис? От того, что бегаете быстро?» «Думаю, то есть так мне говорили родители, когда я была еще лисенком. Люди возненавидели нас, потому что мы частенько крадем у них цыплят». «Вот как! Съедаете цыплят раньше, чем людя сами сожрут. Ясно, каждому охота съесть цыпленка. Так вот почему людя ненавидит лис».